Увидев внезапную перемену выражения на лице Су Ци, Лю Хуань понял, что он не ожидал, что врожденный талант Дуань Лин Тяня окажется таким высоким. Это правда. В настоящее время, помимо внешнего двора, данная новость, скорее всего, уже разлетелась и по внутреннему двору, ответил Лю Хуань. Выражение лица Су Ци стало сложным. Он вдруг понял, что пропасть между ним и Дуань Лин Тянем увеличилась. В беседке на стороне переднего двора уединенного особняка, расположенного во внешнем дворе, старейшина Фэн Фан мертв, недоверчиво произнес крепкий парень, чье лицо выражало крайнее изумление. Какой интересный малыш! В отличие от изумленного парня, старик в беседке, что просто наслаждался чаем, лишь спокойно улыбнулся. Казалось, он вовсе не был удивлен этой новостью. «Старейшина, вы не удивлены?» – не удержался от вопроса здоровяк. «Тут нечему удивляться. Этот малыш совсем не похож на человека, который сам себе роет могилу. Старик носил белые одеяния, у него белые волосы, румяное лицо, а еще он был похож на мудреца. Когда он сидел в беседке, со стороны казалось, что он стал единым целым с миром, как будто совершенно никакой разницы между ним и его окружением. Старейшина, Фэн Фан ведь любимец старейшины Чжао. Когда он выйдет из своего уединения и узнает, что Фэн Фан мертв, он не оставит это дело без внимания», — сказал дородный парень. «Да, это действительно проблема», — старик молча кивнул. Немного подумав, он снова безразлично улыбнулся. «Я не знаю почему, но, так или иначе, я верю в него. Я с нетерпением жду, как он решит проблему с Чжао Фэном». Чжао Фэн являлся мастером Фэн Фана, могущественным старейшиной внутреннего двора. Во внутреннем дворе секты лунного опустошения всего около 20 старейшин внутреннего двора. Среди всех тех старейшин, сила Чжао Фэна входила в первую тройку. Можно без труда представить, насколько он могуч. «Старейшина, а вы не боитесь, что парень умрет?» — спросил дородный парень. «Я уже сказал, что верю в него. Можешь идти», — сказал старик. «Да». Хотя здоровяк и не имел ни малейшего представления, почему старик верит в этого ученика внешнего двора, с которым он встречался всего один раз, он все же отступил. В конце концов, он не посмеет пойти против слов этого старика. После ухода парня, в руке старика появился святой камень. Этот святой камень принадлежал к типу камней, превосходящих святой камень шестого ранга. Как может человек, который легко достал святой камень четвертого ранга, быть обычным? Интересно, откуда взялся этот малыш? Он действительно достал святой камень четвертого ранга. По крайней мере, мне не придется приостанавливать свое уединение, чтобы обменять его на святые камни, — пробормотал старик, вертя в руках святой камень четвертого ранга. Бум! Посреди ночи Дуань Лин Тянь внезапно почувствовал сильную боль во всем теле, которая сопровождалась громким треском. Как оказалось, он выпал во внешний мир из изысканной пагоды. Проспав полдня, духовная энергия Дуань Лин Тяня наконец немного восстановилась. Он мгновенно выглянул наружу и прорычал: «Кто?» Глава 1458. Предупреждение Чжоу Ци. «Это я». Снаружи раздался спокойный голос. Дуань Лин Тянь узнал владельца этого голоса. «Чжоу Ци». Дуань Лин Тянь мгновенно опознал владельца голоса, поэтому выражение его лица сразу же стало мрачным. Дуань Лин Тянь холодно посмотрел на него и равнодушно спросил: «Ты даже не поздоровался, прежде чем ворваться в чью-то резиденцию? Твой мастер научил тебя хоть каким-то манерам?» Дуань Лин Тянь не беспокоился о том, что Чжоу Ци нападет на него здесь. У секты лунного опустошения имелось правило, которое запрещало ученикам внутреннего двора издеваться над учениками внешнего двора, если у них не появлялось особой причины. Несоблюдение этого правила повлечет за собой суровое наказание. Если бы такое произошло раньше, Чжоу Ци определенно пришел бы в ярость, услышав слова Дуань Лин Тяня. Однако сейчас он оставался очень спокоен. Казалось, он вовсе не обиделся на слова Дуань Лин Тяня. Спокойствие Чжоу Ци застало Дуань Лин Тяня врасплох. Чжоу Ци ведь не настолько уравновешенный человек, верно? Кроме того, разве он не должен быть готов убить его по приказу Лю Хуаня? На самом деле, когда они еще были на тренировочном поле, он заметил полный жажды убийства взгляд Чжоу Ци. Прошло всего полдня, а у него вдруг резко изменился характер. Что-то здесь явно не так. Дуань Лин Тянь мгновенно насторожился. «Давай войдем и поговорим», — произнес Чжоу Ци. Он вошел в комнату, не дожидаясь приглашения Дуань Лин Тяня. Дуань Лин Тянь нахмурился, но после выражения его лица смягчилось. Он повернулся и небрежно спросил: почему ты пришел ко мне? Дуань Линтянь, мой мастер хочет, чтобы я убил тебя в течение 3 дней. Прямо заявил Чжоу Ци. Дуань Линтянь сразу же прищурился, но спокойно сказал. Если ты убьешь меня, то не сможешь избежать смерти и по правилам секты. Мой мастер хочет, чтобы я отдал свою жизнь в обмен на твою, ответил Чжоу Ци. Обменять свою жизнь на мою? Дуань Линтянь изумился. Хотя он уже давно знал, что Лю Хуань не был хорошим человеком, он не думал, что он окажется настолько презренным, что попросит своего ученика отдать свою жизнь в обмен на чужую. За кого он принял своего ученика? Инструмент, изложи свои намерения. Раз уж ты мне все это рассказал, то я уверен, что ты намерен слушаться приказа. Спокойно сказал Дуань Линтянь. Мои намерения очень просты. Я просто хочу предупредить тебя, что Лю Хуань – маньяк. Я следил за ним больше 10 лет, но он даже не моргнул глазом, когда захотел выбросить меня, медленно произнес Чжоу Ци. Когда он закончил свою фразу, в его глазах появился страх. Он маньяк, а ты нет, усмехнулся Дуань Линтянь. 8 месяцев назад Чжоу Ци прибыл в поместье губернатора города Кургана Холмов в внушающей благоговейный трепет манере. Когда он напал, то сразу же убил 2 невинных людей. Дуань Линтянь, я пришел сюда не для того, чтобы помириться с тобой. Я просто хочу предупредить тебя, что Лю Хуань – это человек, который не остановится, пока не достигнет своих целей. Что же касается причины, по которой я пришел предупредить вас, ну, просто я не хочу видеть, что он живет в комфорте, сказал Чжоу Ци. В его голосе читалась ненависть, а глаза холодно блестели. Как ты собираешься отвечать ему, если не убьешь меня в течение 3 дней? Спросил Дуань Линтянь. Тебе не нужно беспокоиться об этом. Мне пора уходить, раз моя цель достигнута. Как бы сильно ты меня ни ненавидел, меня это нисколько не беспокоит. В конце концов, я хотел убить тебя раньше. Если бы Лю Хуань не попросил меня отдать свою жизнь в обмен на твою, я бы не отпустил тебя так легко, ответил Чжоу Ци. Но теперь все изменилось. Теперь у меня нет цели убить тебя. Я просто надеюсь, что ты будешь продолжать жить хорошо и создавать проблемы для Лю Хуаня. Дуань Линтянь прищурился. Он мог сказать, что Чжоу Ци больше не считает Лю Хуаня своим мастером. В конце концов, это ведь нормальная реакция. Есть ли смысл от такого мастера, который без колебаний пожертвует своим учеником ради достижения своих целей? Есть еще одна вещь, о которой я должен тебя предупредить. У Фэн Фэна есть мастер. Он единственный прямой ученик Чжао Фэна, старейшины внутреннего двора. Даже среди старейшин внутреннего двора его сила входит в 1-ю тройку. Продолжил Чжоу Ци. Дуань Линтянь нахмурился. Хотя он мог сказать по вещам Фэн Фэна, что его происхождение явно непростое, он не ожидал, что тот окажется личным учеником старейшины внутреннего двора. «Он не на твоей стороне?» – спросил Дуань Линтянь, нахмурившись. Он думал, что Фэн Фан был человеком Лю Хуаня. Однако, похоже, это не так, ну и шутка. Человек столь могущественный, как мастер Фэн Фана, скорее всего занимал более высокое положение, чем Лю Хуань. Вряд ли кто-то из них мог быть человеком Лю Хуаня. Даже если он действительно был человеком Лю Хуаня, он должен быть старше Лю Хуаня, но явно не позволил бы своему единственному личному ученику пойти на такой риск. Конечно, нет. Чжоу Ци покачал головой. Когда Лю Хуань встречает старейшину Чжао Фэна, он должен почтительно кланяться. Я не побоюсь сказать, что причина смертельной дуэли всецело связана с моим подстрекательством. Однако все это уже не имеет никакого значения. Важно то, что ты убил Фэн Фана, что определенно приведет старейшину Чжао Фэна в ярость, сказал Чжоу Ци. Дуань Линтянь наконец-то понял ситуацию. Он слегка озадачился тем, насколько бесстыдным оказался Чжоу Ци. Ты смеешь мне все это рассказывать, а ты не боишься, что я расскажу об этом старейшине Чжао Фэну? Ничего страшного, даже если ты ему скажешь, это ты убил Фэн Фана, это неоспоримый факт, беззаботно ответил Чжоу Ци. Дуань Линтянь потерял дар речи, потому что слова Чжоу Ци имели смысл. Даже если бы Чжао Фэн разозлится на Чжоу Ци, он все равно не отпустит Дуань Линтяня. Однако есть шанс, что старейшина Чжао Фэн не убьет тебя, когда выйдет из своего уединения, добавил Чжоу Ци. Не убьет меня? Дуань Линтянь нахмурился. Что ты имеешь в виду? Я убил его единственного личного ученика, но есть шанс, что он не убьет меня. Да, ты убил Фэн Фана, его единственного ученика. Это правда, что он очень любил Фэн Фана. Однако, разве он не принял его в ученики только потому, что считал его врожденный талант высоким? Он ни за что не стал бы так высоко ценить Фэнфэна, если бы то оказался обычным человеком, продолжил Чжоу Ци. Вот почему весьма вероятно, что он не убьет тебя после того, как узнает, что ты убил Фэнфэна. Возможно, он даже примет тебя в качестве своего нового ученика. В конце концов, Фэнфэн оказался хуже тебя. Выражение лица Дуань Линтяня изменилось. После тщательного обдумывания он подумал, что Чжао Фэн действительно мог так поступить, если окажется тем, кто не ценит отношения. Однако Дуань Линтянь сам будет смотреть на Чжао Фэна свысока, если тот так поступит. Естественно, он не согласится стать личным учеником того, на кого смотрел свысока. Вот что я хочу тебе сказать. Мы ничего не сможем сделать, если Чжао Фэн решит убить тебя из мести. Однако, если он захочет взять тебя в качестве своего ученика, ты должен согласиться. Лю Хуань не посмеет причинить тебе вред, каким бы мужественным он ни был, если ты станешь учеником Чжао Фэна. Серьезным тоном сказал Чжоу Ци. Лю Хуань хочет, чтобы я отдал свою жизнь в обмен на твою в течение 3 дней, потому что он боится, что Чжао Фэн выйдет из своего уединения. Он хочет убить тебя до того, как это произойдет, чтобы Чжао Фэн косвенно стал ему обязан. По его мнению, он очень выиграет, если ты умрешь. Я должен согласиться стать учеником Чжао Фэна, усмехнулся Дуань Линтянь. Чжоу Ци, ты принимаешь решение за меня, естественно, ты единственный, кому решать. Я просто даю совет. В конце концов, у нас сейчас есть общий враг, Лю Хуань. Я только надеюсь, что ты выживешь и будешь жить хорошо. Если тебе удастся стать более могущественным, тогда ты определенно станешь кошмаром Лю Хуаня. Когда Чжоу Ци закончил свою фразу, его глаза сильно горели. Даже если на тот момент я не буду принадлежать секте лунного опустошения, я очень обрадуюсь его бедам. Что ты имеешь в виду? Дуань Линтянь снова нахмурился. А ты думаешь, что я могу считать секту своим домом, если не убью тебя в течение 3 дней? Даже если Лю Хуань не убьет меня, он придумает, как расправиться со мной. Он мой мастер. Даже если он покалечит меня и парализует, никто ничего не скажет. Пока Чжоу Ци говорил, то вдруг задрожал, как будто он подумал о чем-то ужасном. Я уже сказал тебе все, что необходимо. Я знаю, что мы никогда не придем к перемирию. Однако ты всегда сможешь отомстить мне в будущем, если тебе удастся выжить. Если ты найдешь меня, я признаю, что такова моя судьба, даже если я умру в твоих руках, сказал Чжоу Ци перед уходом. Я не разочарую тебя, безразлично ответил Дуань Линтянь. Его глаза холодно блеснули. Чжоу Ци наконец-то ушел. Он пришел без предупреждения и также быстро ушел. В мгновение ока он исчез на глазах Дуань Линтяня и исчез в темном небе, как призрак. Моя духовная энергия еще не восстановилась. Я снова чувствую усталость, хотя прошло совсем немного времени. Похоже, я ничего не смогу сделать в ближайшие несколько дней. Закрыв за собой дверь, Дуань Линтянь вздохнул и снова вернулся в изысканную пагоду 7 сокровищ. После того, как Чжоу Ци покинул резиденцию Дуань Линтяня, он покинул внешний двор под покровом ночи. Он не только не вернулся во внутренний двор, но даже покинул поместье секты лунного опустошения. Его намерение было простым. Он хотел покинуть секту лунного опустошения, прыгать, как рыба в море, или летать, как птица, по небу. Учитывая мою культивацию, я не думаю, что не найду места в альянсах 9 сект. Отныне я свободный человек. Я не принадлежу ни к одной секте, и мне больше не придется никому кланяться. Чжоу Ци действительно с нетерпением ждал прекрасного будущего. Глава 1459. Фрагмент камня Нува. Вскоре Чжоу Ци покинул резиденцию секты лунного опустошения. Покинув поместье секты, Чжоу Ци также покинул зону охвата формации запрета полета. После того, как он пролетел некоторое расстояние, он остановился и повернулся, чтобы посмотреть на врата секты лунного опустошения вдалеке, а затем пробормотал себе под нос. «Прощай, секта лунного опустошения. Может, я вернусь снова после того, как совершу прорыв на стадию святого. К тому времени я лично спрошу Лю Хуаня, сожалеет ли он о принятом сегодня решении. Сам же я могу сказать, что не жалею и никогда не пожалею». Почти в то же самое время, когда Чжоу Ци закончил говорить и уже собирался уходить, тонкий призрачный звук раздался в его ушах, заставивший его сразу побледнеть. Произошла вспышка, и Чжоу Ци увидел человека, появившегося перед ним в воздухе. Мастер, увидев этого человека, Чжоу Ци так изумился, что краска сразу же исчезла с его лица. «Почему вы здесь? Если бы я не пришел, то, думаешь, позволил бы тебе, неблагодарному парню, ускользнуть?» — насмешливо спросил Лю Хуань. Сделав глубокий вдох, Чжоу Ци подавил ужас в своем сердце и спросил: «Вы следили за мной?» Именно тогда Чжоу Ци понял, что только что сказанные им слова Лю Хуань наверняка услышал. Вот почему он больше ничего не говорил, а даже если бы и продолжил, то уже бесполезно. Он знал, что с таким характером, как у Лю Хуаня, тот определенно никогда его не отпустит. Однако, когда он вспомнил, что Лю Хуань проследил за ним, он не мог не прийти в ярость. Оказалось, что Лю Хуань совсем ему не доверяет. «Я не следил за тобой. Просто я хотел убедиться, как ты выполнишь мое поручение. Сейчас я вижу, что ты меня разочаровал», — беззаботно ответил Лю Хуань. «Разочаровал?» Чжоу Ци знал, что сегодня он точно умрет. Поэтому больше он не беспокоился о последствиях. «Только потому, что я отказываюсь использовать свою собственную жизнь в обмен на жизнь человека, которого вы хотите убить, я разочаровал вас. Неужели моя жизнь так низко стоит? Если ты умрешь вместе с Дуань Линтянем, то позор тебя не затмит». Тон Лю Хуаня оставался спокойным. «К сожалению, ты не дорожил этой возможностью, так что сегодня мне лично придется убрать тебя. В своей следующей жизни помни, что никогда больше не нарушай наставлений своего мастера, независимо от того, что он попросит». Как только слова Лю Хуаня слетели с его губ, он немедленно сделал свой ход, даже не дожидаясь ответа Чжоу Ци. Чжоу Ци был совершенно бессилен. В мгновение ока его казнили. Все его существо взорвалось и превратилось в кровавый туман. Он умер ужасной смертью. Дуань Линтянь тоже не думал, что когда Чжоу Ци покинет секту лунного опустошения, Лю Хуан лично его прикончит. Прямо сейчас Дуань Линтянь находился в изысканной пагоде семи сокровищ, восстанавливая свою духовную энергию. Истощение духовной энергии повергло его в глубокий сон, и только через два дня он наконец проснулся, чувствуя себя свежим. Его духовная энергия уже восстановилась на 70-80%. Конечно, два дня в этом контексте оказались временем, который он провел на втором этаже изысканной пагоды семи сокровищ. Только одна ночь и одно утро прошли снаружи. Покинув изысканную пагоду, Дуань Линтянь покинул свой маленький дворик и снова отправился на тренировочное поле. На тренировочном поле его уже ждала группа людей. Собрались дьяконы и ученики внешнего двора, сделавшими свои ставки в азартной игре, которую он затеял. Увидев его появление, каждый из них обрадовался, словно охотники, только что увидевшие свою добычу. После того, как Дуань Линтянь достиг тренировочного поля, он сказал толпе: «Пожалуйста, встаньте в очередь, возьмите мое письменное обещание и подходите, чтобы забрать у меня ваши очки заслуг по очереди». Прошло больше часа. Дуань Линтянь наконец-то закончил возвращение половины очков заслуг всем, кто сделал свои ставки. Вернув им очки заслуг, Дуань Линтянь спросил дорогу и направился прямо к павильону заслуг секты лунного опустошения. Как и в городе Кургана Холмов, павильон заслуг в секте лунного опустошения позволял использовать свои очки заслуг в обмен на различные сокровища. В принципе, можно получить все, что пожелаешь. Кроме того, можно вдобавок обменять талисманы Да и святое оружие, на которое нанесено святое начертание. При достаточном количестве очков заслуг можно получить все, что угодно. Разве что боевое искусство святого ранга можно лишь одолжить для чтения, а не забрать полностью себе. Нужно потратить 30 000 очков заслуг, чтобы одолжить и прочитать его каждый раз. 1,75 миллиона очков заслуг. Этого числа должно быть достаточно. Вскоре он уже оказался перед павильоном заслуг. Географическое расположение павильона вышло очень стратегическим. Он располагался прямо на стыке внешнего и внутреннего двора, что очень удобно. Похоже, что павильон заслуг в поместье губернатора города Кургана Холмов был построен на основе павильона заслуг секты лунного опустошения, подумал Дуань Линтянь, останавливаясь и рассматривая павильон перед собой. За исключением своих размеров, строение выглядело точно таким же, как и в городе Кургана Холмов, включая и мелкие детали. Однако после того, как Дуань Линтянь вошел в павильон заслуг, он заметил, что внутреннее убранство разительно отличается. Павильон заслуг секты лунного опустошения разделен на 5 этажей. Первый этаж являлся местом, где ученики секты совершали свои сделки. Ученики могли использовать предметы для обмена на очки заслуг с другими учениками. В обычных условиях первый этаж павильона служил в основном мини-рынком. Но когда он вошел, то заметил, что в основной массе здесь вели дела ученики внутреннего двора. Это он понял по значкам, которые висели у них на поясе. Именно поэтому, когда Дуань Линтянь вошел сюда, никто не узнал его. Когда он сражался с Фэнфаном, немногие ученики внутреннего двора пришли посмотреть на битву. Поэтому, даже несмотря на то, что его имя распространилось на внутренний двор, большинство учеников внутреннего двора никогда не видели его раньше, поэтому они понятия не имели, как он выглядит. «Я просто пройдусь по первому этажу павильона и посмотрю, есть ли здесь что-нибудь хорошее», — подумал Дуань Линтянь про себя. Он обнаружил, что когда ученики заключали сделки, они руководствовались сугубо очками заслуг. Ценность очков заслуг в секте лунного опустошения намного выше, чем у святых камней. В секте лунного опустошения, помимо выдающегося боевого искусства святого ранга уровня смертных, нет почти ничего, что нельзя купить за очки заслуг. С другой стороны, ученик секты может использовать святые камни только во время культивации. Дуань Линтянь тоже очень хорошо это знал. Стоя на первом этаже павильона заслуг, Дуань Линтянь оглядывался, но не привлек ничьего внимания. Бросив взгляд, Дуань Линтянь увидел, что многие ученики внутреннего двора просто установили крошечное маленькое стойло в углу первого этажа павильона заслуг. В их маленьких киосках они выставили много необычных предметов. Они и сами не имели ни малейшего представления о том, что представляют собой многие из этих предметов. Они лишь хотели узнать, найдется ли среди учеников секты тот, кто узнает их вещи и захочет приобрести их за свои очки заслуг. Старейшина Хо, Дуань Линтянь связался со стариком внутри изысканной пагоды семи сокровищ. «Пожалуйста, взгляните, есть ли здесь какие-нибудь материалы, которые можно использовать для ремонта третьего этажа изысканной пагоды семи сокровищ. Если есть, я сразу же куплю их». Хотя старейшина Хо уже рассказывал ему о материалах, которые можно использовать для ремонта изысканной пагоды семи сокровищ, но он написал лишь некоторые из тех, которые, по мнению старейшины Хо, просто достать. О многих он ему не рассказывал, к примеру, сфера божественного дракона с пятью когтями, а еще тот материал, который ему удалось купить в павильоне редких сокровищ города Кургана Холмов, который отремонтировал третий этаж изысканной пагоды семи сокровищ на 10%. Услышав ответ старейшины Хо, Дуань Линтянь начал обходить первый этаж павильона заслуг. Боже, как же ему повезло. Всего за один осмотр старейшина Хо действительно нашел несколько предметов, которые можно использовать для ремонта третьего этажа изысканной пагоды семи сокровищ. Кроме того, все они являлись первоклассными материалами. Нашелся даже предмет, который старейшина Хо описал даже лучше, чем сферу божественного дракона с пятью когтями. Хотя я понятия не имею, почему он оказался здесь, но я почти уверен, что это фрагмент камня Нува, сообщил старейшина Хо. Камень Нува, что это такое, он не имел ни малейшего понятия. А что такое камень Нува? Это ведь предмет из древней мифологии его прошлой жизни. Камень Нува являлся тем самым камнем, который древняя богиня Нува использовала для восстановления небес. Кроме того, существовала легенда, что Сунь-Укун, великий мудрец, равный небу, на самом деле родился из камня Нува. Несмотря на то, что старейшина Хо упомянул, что это был всего лишь фрагмент, этого описания уже более чем достаточно, чтобы привести Дуань Линтянь в замешательство. Под руководством старейшины Хо, взгляд Дуань Линтяня остановился на небольшом прилавке, за которым стоял тощий ученик внутреннего двора. Он выглядел проницательным человеком, а его блестящие глаза выдавали тот факт, что на самом деле он являлся бессовестным торговцем. «Младший брат, а у тебя глаз наметан. Все здесь – настоящие сокровища». Увидев, как Дуань Линтянь смотрит в его сторону, глаза этого ученика внутреннего двора сразу же загорелись. Затем он быстро поздоровался с ним. «Сокровища, да неужели?» Дуань Линтянь воспользовался этой возможностью, чтобы подойти к прилавку и присесть на корточки. Его взгляд, однако, оторвался от камня Нува. Камень Нува выглядел совсем как обычный каменный осколок, на вид очень грубый. Его разместили в неприметном углу. Если бы старейшина Хо не рассказал ему о нем, Дуань Линтянь никогда бы не заметил его присутствие, потому что аура камня казалась чрезвычайно слабой. Старший брат, это тоже называется сокровищами, я только недавно вступил в секту, не обманывай меня, пожалуйста, сказал Дуань Лин Тянь с настороженным выражением лица, пока серьезно смотрел на ученика внутреннего двора за прилавком. Ты только недавно вступил в секту, услышав слова Дуань Лин Тяня, ученик внутреннего двора взглянул на талию Дуань Лин Тяня, когда он увидел значок, который представлял его личность как ученика внешнего двора, в его глазах сразу же появилось явное разочарование. Глава 1460. Прямо за углом. Обычно ученик внешнего двора, только что вступивший в секту, не имел особого количества очков заслуг. Однако, как говорится, не смотрите свысока на мелочи. Проницательный ученик внутреннего двора по-прежнему подбадривал себя и развлекал Дуань Лин Тяня, как своего клиента. «Не волнуйся, младший брат, я веду честные дела». Взяв сухую ветку с прилавка, Дуань Лин Тянь спросил, «Эта сухая ветка кажется весьма особенной. Будет неплохо, если я выкуплю ее, чтобы развести огонь». Эта сухая ветка являлась одним из материалов, которые хотел получить старейшина Хо. Конечно, качество и уровень этого предмета разительно уступал такового у камня Нува. Однако того факта, что на прилавке ученика внутреннего двора лежало аж два предмета, необходимых для восстановления изысканной пагоды семи сокровищ, оказалось достаточно, чтобы вызвать шок у Дуань Лин Тяня. Выкупить его, чтобы развести костер, услышав слова Дуань Лин Тяня, ученик внутреннего двора так взбесился, что его чуть не вырвало кровью. С серьезным лицом он предупредил, «Младший брат, не смотри на нее свысока, все не так просто, не все так просто, хм, и что же?» Дуань Лин Тянь скривил губы с недоверием, «Мне она не нужна, если она слишком дорога, тогда я просто пойду посмотрю на другие прилавки». Как только он закончил фразу, то сразу же начал подниматься на ноги, «Младший брат, я тебе не лгал». Когда ученик внутреннего двора увидел, что Дуань Лин Тянь собирается уходить, то сразу же встревожился. За весь сегодняшний день он не совершил ни одной сделки, а теперь, когда жертва наконец-то пришла, он, конечно же, не отпустит ее просто так. «Тогда скажи мне, что же тут не так просто?» – беспечно спросил Дуань Лин Тянь. «Хотя она выглядит просто как сухая ветка, это не то, что можно легко сжечь любым огнем. Многие мастера алхимии одной звезды внутреннего двора не смогли даже зажечь ее», — серьезным тоном произнес ученик внутреннего двора. «Неужели?» Дуань Лин Тянь притворился удивленным. «Ну конечно», — ученик внутреннего двора сразу ответил. «Если ты не веришь, то можешь пригласить сюда мастера алхимии одной звезды. Тебе не придется искать далеко. Я уверен, что здесь, на первом уровне павильона, должен быть один такой мастер. Тебе лишь понадобится заплатить за его услуги несколько очков заслуг, тогда он точно не откажется». Дуань Лин Тянь нахмурился, как будто его беспокоила эта мысль. Спустя долгое время он, наконец, перестал хмуриться под ожидающим взглядом ученика внутреннего двора. «Ладно, я тебе верю. У меня не так уж много очков заслуг, чтобы просить его проверить. Я не смогу купить ее, если она окажется слишком дорогой», — снова нахмурился Дуань Лин Тянь. Хотя на самом деле у него миллионы очков заслуг, он вовсе не собирался тратить их безрассудно. Возможно, в павильоне заслуг найдутся и другие вещи, которые он хотел бы обменять, поэтому он не хотел тратить слишком много очков заслуг здесь, на первом этаже павильона. Она стоит совсем недорого, определенно недорого. Ученик внутреннего двора яростно замотал головой. «Да, сколько же?» — спросил Дуань Лин Тянь. 5000. Как только слова ученика внутреннего двора слетели с его губ, он уставился на Дуань Лин Тяня с предельной сосредоточенностью, как будто хотел понять, может ли он себе ее позволить или нет. Узнав, что этот юноша в фиолетовых одеяниях ученик внешнего двора, который совсем недавно вступил в секту, он первым делом подумал, что у него не так уж много очков заслуг. Однако, пока он размышлял, его пронзила острая боль осознания. Он понял, что многие из учеников внешнего двора пришли из поместья городских губернаторов 18 городов. Кроме того, эти ученики внешнего двора обычно являлись учениками различных городских правителей, а у таких людей, как правило, всегда имелось от 10 до 20 тысяч очков заслуг. 5 тысяч очков заслуг, — услышав слова ученика внутреннего двора, Дуань Лин Тянь изобразил смятение. Ничего не сказав, он повернулся и пошел прочь. В тот момент, когда он обернулся, его глаза блестели от шока и недоверия, как будто ему никогда не приходило в голову, что эта сухая ветка действительно окажется такой дорогой. Младший брат, я просто пошутил. 1000 очков заслуг. С самого начала и до самого конца ученик внутреннего двора никогда не упускал из виду выражение лица Дуань Линтяня. Увидев, как изменилось выражение его лица и как он обернулся, услышав о цене, он понял, что у этого парня наверняка не так уж много очков заслуг. Если бы он знал, что этот юноша, Дуань Линтянь, ученик внешнего двора, который вызвал множество слухов, он был бы так взбешен, что его стошнило бы кровью. Он стал миллионером, у которого более 1 000 000 очков заслуг, но он фактически повернулся, ничего не сказав, как только услышал запрашиваемую цену в 5000 очков заслуг. Достоин ли он тех 1 000 000 очков заслуг, которые он получил? Когда Дуань Линтянь услышал слова ученика внутреннего двора, коварная улыбка сразу же появилась в уголках его рта. Однако он не замедлил шага и направился к другому прилавку. 500 очков заслуг. Младший брат, это действительно самая низкая цена, которую я могу предложить. Заметив, что Дуань Линтянь вовсе не собирается останавливаться, ученик внутреннего двора запаниковал и криво улыбнулся. Хорошо, 500 очков заслуг, но ты должен сделать мне бесплатный подарок. Дуань Линтянь понимал, что 500 очков заслуг – самая низкая цена, которую может предложить ученик внутреннего двора, поэтому он не стал продолжать прикидываться. Вместо этого он повернулся и вернулся к прилавку. Подарок? Ученик внутреннего двора тут же нахмурился, с сомнением глядя на Дуань Линтяня. Однако в тот момент, когда он увидел, как Дуань Линтянь продолжал смотреть на сухую ветку с болезненным выражением лица, его хмурый взгляд исчез, и он выругался в своем сердце. Как же мне не повезло, что я и правда наткнулся на беднягу. Если бы внутренняя мысль этого ученика внутреннего двора распространилась на внешний двор, он, скорее всего, утонул бы в слюне группы учеников внешнего двора. Неужели он назвал Дуань Линтяня, обладателя 1 000 000 очков заслуг, беднягой? Даже старейшина внутреннего двора не осмелится бы произнести такие слова. Младший брат, 500 очков заслуг, это действительно самое низкое, что я могу предложить. Что касается подарка, то мне нечего тебе дать. Ученик внутреннего двора покачал головой. Тогда ладно, я больше не хочу ее. Нетерпеливо ответил Дуань Линтянь и снова направился к выходу. Подожди минутку. Ученик внутреннего двора не ожидал, что Дуань Линтянь окажется таким наглым. Он сразу же забеспокоился. Младший брат, я могу сделать тебе подарок, но ты можешь выбрать только то, что я тебе разрешу. Никаких проблем, сказал Дуань Линтянь с безразличным видом, как будто его не волновало, каким будет этот подарок. Ученик внутреннего двора снова мысленно выругался, прежде чем протянуть руку и указать на угол своего прилавка. Просто выбери из этой кучи любую вещь, какую захочешь. Дуань Линтянь изучал угол прилавка. Именно в этом углу находился фрагмент камня Нува. Ну и, весь этот мусор, Дуань Линтянь нахмурился. Старший брат, ты действительно осмеливаешься продавать этот мусор в обмен на очки заслуг? Тебе не кажется, что ты ведешь себя слишком бесстыдно? Младший брат, ты их не узнаешь, так что не говори, что это мусор, прошу тебя, с серьезным лицом возразил ученик внутреннего двора. Кроме того, ты же сам сказал, что не возражаешь против любого предмета вообще без всяких требований. Только не говори мне, что теперь ты об этом жалеешь. Да все я понимаю, хотя я знаю, что ты наверняка скуп, но не могу поверить, что настолько. Дуань Линтянь криво усмехнулся. Младший брат, сделка уже окончательная. Теперь ты не можешь отказаться от своего решения, предупредил его ученик внутреннего двора. Дуань Линтянь вздохнул и, присев на корточки, начал шарить по углу прилавка. Он поднимал каждый предмет и откладывал его в сторону. Когда он поднял камень Нува и отложил его в сторону, его сердце забилось на несколько ударов быстрее. Похоже, здесь нет ничего хорошего. Да, после того, как Дуань Линтянь проверил все до конца, он нахмурился. Ученик внутреннего двора усмехнулся про себя. Если бы там лежала хорошая вещь, он бы просто отдал ее в подарок. Тогда ладно, я просто наугад выберу одну. Дуань Линтянь небрежно поднял фрагмент камня Нува и сказал ученику внутреннего двора. Старший брат, тогда я возьму этот осколок камня. Ты ведь не против, не так ли? Когда ученик внутреннего двора увидел, как он поднимает каменный осколок, тот самый каменный осколок, на который не воздействовала ни вода, ни огонь, он кивнул и сказал, нет проблем, но младший брат, теперь, когда ты сделал свой выбор, тебе больше не позволено отступать от своего решения, и не собираюсь», — покачал головой Дуань Линтянь, прежде чем вынуть свою хрустальную карту, чтобы передать 500 очков заслуг ученику внутреннего двора. Если владелец не активировал ее с помощью истинной энергии, баланс очков заслуг на карте не будет отображаться. Поэтому ученик внутреннего двора понятия не имел, что хрустальная карта в руке Дуань Линтяня на самом деле содержала в общей сложности более 1,7 миллиона очков заслуг. Иначе он бы точно сильно разозлился. Я получил два материала. Спрятав два предмета, Дуань Линтянь был поглощен волной необъяснимого возбуждения. «Младший брат, взгляни и посмотри, не нужно ли тебе еще чего-нибудь?» Теперь, когда он совершил свою первую продажу после столь долгого дня в павильоне заслуг, лицо ученика внутреннего двора осветилось улыбкой. «Старший брат, твои вещи просто слишком дороги. Я не могу позволить их себе. Мне лучше пойти взглянуть на другие прилавки». Дуань Линтянь криво усмехнулся. В то же время он продолжал покупать другие материалы, необходимые для ремонта третьего этажа изысканной пагоды семи сокровищ. Когда дело дошло до нескольких других материалов, Дуань Линтянь сыграл тот же старый трюк, и ему удалось получить их все, потратив всего лишь еще 10 очков заслуг. Он владел искусством торговаться. «Старейшина Хо, благодаря этим материалам, какую часть этажа вам удастся завершить?» – спросил Дуань Линтянь. «Без фрагмента камня Нува результат не шибко продвинется, но благодаря ему мы сможем восстановить 70% третьего этажа изысканной пагоды семи сокровищ», – ответил старейшина Хо. Услышав слова старейшины Хо, глаза Дуань Линтяня сразу же вспыхнули, а на лице заиграло удивление. Ему не приходило в голову, что материалы, которые он купил на первом этаже павильона заслуг, действительно окажут такую огромную помощь в ремонте изысканной пагоды семи сокровищ. На самом деле, ранее третий этаж изысканной пагоды семи сокровищ был отремонтирован только на 10%. Другими словами, его урожай сегодня сможет восстановить третий этаж изысканной пагоды семи сокровищ еще на 60%. «Старейшина Хо, на такой скорости не должно пройти много времени, прежде чем нам удастся восстановить третий этаж», — Дуань Линтянь сказал старейшине Хо. Он с нетерпением ждал восстановления третьего этажа изысканной пагоды семи сокровищ и лучшей среды культивации в сочетании с более медленным течением времени. 5 дней внутри пагоды станут равносильны одному дню снаружи. Глава 1461. Второй этаж павильона заслуг. «Немного времени», — отвечая Дуань Линтяню, старейшина Хо ответил. «Ты слишком самоуверен. Третий этаж изысканной пагоды семи сокровищ восстановился на 60% лишь благодаря фрагменту камня Нува. Он один на 40% восстановил этаж». Слова старейшины Хо стали подобны ведру холодной воды, которая вылили на голову Дуань Линтяня, полностью подавив волнение и радость в его сердце. «Старейшина Хо, я уже слышал о такой легенде. Там говорится, что Сунь Кун на самом деле родился из пятицветного камня, что упал, когда Нува восстановила небеса. Вы, кажется, упоминали раньше, что Сунь Кун не был уроженцем планеты Яньхуан, но был преобразован из камня Нува древней богини Нува. Неужели пятицветный камень действительно настолько необычен, что может породить такого монстра, как Сунь Кун?» — с любопытством спросил Дуань Линтянь. «Конечно, обычный пятицветный камень не смог бы породить такого монстра. Та часть, которая породила его, являлась самой ценной частью пятицветного камня, который также называют пятицветным халцедоном. Благодаря сотворению неба и земли, а еще учитывая обстоятельства места, на свет появился такой монстр», — ответил старейшина Хо. «Теперь понимаю», — поконец понял Дуань Линтянь, прежде чем спросить снова. «Тогда получается, что я получил просто обычный пятицветный фрагмент?» «Да», — ответил старейшина Хо. «Старейшина Хо, раз уж этот пятицветный камень такой необычный, может быть, он мне поможет?» Дуань Линтянь невольно снова задал вопрос. Когда он подумал о том, насколько мощным оказался пятицветный камень, то также надеялся, что он сможет принести ему некоторую пользу. Его эффективность наверняка окажется получше, нежели использовать его для восстановления изысканной пагоды семи сокровищ. «Если это не поврежденный пятицветный камень, то, без сомнения, он будет тебе очень полезен. Однако если это всего лишь осколок, то он не принесет тебе никакой пользы». Услышав это, Дуань Линтянь слегка разочаровался. Теперь, когда все необходимые материалы куплены, Дуань Линтянь покинул первый этаж павильона заслуг и перешел на второй этаж. На втором этаже поместья губернатора города Кургана Холмов находились боевые искусства святого ранга, поэтому я задаюсь вопросом, может то же самое меня ждет и здесь? Дуань Линтянь вошел на второй этаж павильона заслуг и обнаружил, здесь нет боевых искусства святого ранга. Второй этаж павильона заслуг был местом, где они могли обменять свои очки заслуг на различные материалы. Различные материалы можно использовать для изготовления оружия и пилюль. Некоторые из них можно даже использовать для начертания талисманов Дао и святых начертаний. Конечно, все материалы здесь весьма ценные. В секте лунного опустошения никто не хотел использовать свои очки заслуг в обмен на обычный материал. В конце концов, очки заслуг были гораздо более ценными, чем святые камни в секте лунного освещения. Любопытно, есть ли здесь материалы, которые я могу использовать для восстановления изысканной пагоды семи сокровищ. В тот момент, когда Дуань Линтянь подумал об этом, он начал предвкушать с нетерпением. У входа на второй этаж павильона заслуг стояла стойка, за которой сидел старик. Старик, казалось, задремал, но от него исходило какое-то странное ощущение. Когда Дуань Линтянь проходил мимо прилавка, у него даже возникло ощущение, что за ним следят. Он сразу же настороженно взглянул на старика и понял, что тот хоть и казался задремавшим, на самом деле бодрствовал гораздо больше, чем кто-либо другой. Как только Дуань Линтянь настороженно посмотрел на старика, старик открыл свои затуманенные глаза и равнодушно объяснил: «Оставь свое пространственное кольцо здесь, только тогда ты сможешь войти». Дуань Линтянь кивнул головой, а после снял свое пространственное кольцо и положить его на стойку. Он понял, что-то странное чувство должно быть исходило от его странного духовного искусства, которое проверяло его на наличие пространственного кольца. Он пытался определить, сколько у него пространственных колец. К счастью, изысканная пагода семи сокровищ явно не то, что старик мог обнаружить при помощи духовной энергии. Дуань Линтяня не волновало, что ему придется оставить здесь пространственное кольцо. Конечно же, Дуань Линтяня не удивила правилам передачи пространственного кольца на втором этаже павильона заслуг. Стало очевидно, что больше никто не охранял второй этаж павильона заслуг. Здесь ходило всего несколько человек, которые искали свои материалы. Если бы они не сдавали свои пространственные кольца, то они могли просто скрывать материалы в своих кольцах, чтобы сохранить свои очки заслуг. После того, как Дуань Линтянь вошел на второй этаж павильона заслуг, он подал знак старейшине Хо. «Старейшина Хо, пожалуйста, посмотрите, нет ли здесь какого-нибудь материала, который вы могли бы использовать для ремонта изысканной пагоды семи сокровищ». Обычно, если он не брал на себя инициативу подать сигнал старейшине Хо, тот не смотрел на окружающую обстановку снаружи. Дуань Линтянь был очень доволен его решением. По крайней мере, старейшина Хо не станет заглядывать в его личную жизнь. Старейшина Хо оказался вполне разумным существом. Теперь, когда Дуань Линтянь стал владельцем изысканной пагоды семи сокровищ, он мог бы мгновенно узнать, смотрит ли старейшина Хо наружу. Он знал, что старейшина Хо сейчас не смотрит, поэтому попросил его о помощи. Обойдя второй этаж павильона заслуг, Дуань Линтянь сумел найти более 10 предметов, которые можно использовать для ремонта изысканной пагоды семи сокровищ. Но вот даже если их сложить воедино, то отремонтировать пагоду удастся всего на 10%, не более. Похоже, мне действительно повезло на первом этаже павильона заслуг. Сокрушался про себя Дуань Линтянь. Материалы на втором этаже павильона имели свою цену, четко обозначенную и не допускающую торга. 10 с лишним предметов стоили ему в общей сложности 15 000 очков заслуг, в 10 раз больше, чем он потратил на первом этаже павильона заслуг. Думая об этом, Дуань Линтянь невольно испытал самые разные эмоции. Конечно, он знал, что нет смысла сравнивать. За фрагмент камня Нува ему вообще не потребовалось тратить очки заслуг. После того, как он вернулся к прилавку и достал хрустальную карту, чтобы снять с нее 15 000 очков заслуг, Дуань Линтянь снова надел пространственное кольцо на палец, скрыв в них приобретенные материалы. «Благодарю вас, старейшина». Прежде чем Дуань Линтянь отправился на третий этаж павильона заслуг, он поблагодарил старика за стойкой. Этот старик обладал мощной духовной энергией, которая превосходила любого другого человека, с которым он сталкивался раньше. Конечно, не каждый второй человек демонстрировал свою духовную энергию перед Дуань Линтянем. Он заподозрил, что этот старик должен быть старейшиной внутреннего двора. Интересно, старейшина Дунфан сильнее его или нет, подумал про себя Дуань Линтянь. Старейшиной Дунфан являлся Дунфан Цуань, великий старейшина внешнего двора секты лунного опустошения. Однако он не использовал свою духовную энергию, чтобы исследовать Дуань Линтяня, поэтому он понятия не имел, насколько сильна его духовная энергия. В тот раз он использовал святой камень четвертого ранга и 10 святых камней пятого ранга, чтобы попросить Дунфан Цуаня сделать заявление. Именно это заявление стало обнародовано всего за несколько дней перед смертельной дуэлью между ним и Фэнфаном. Многие тогда потеряли дар речи. Ему никогда не приходило в голову, что великий старейшина внешнего двора сделает заявление, чтобы стать свидетелем его пари. Многие люди пытались строить догадки о взаимоотношениях между Дуань Линтянем и Дунфан Цуанем. Однако они никогда не смогут догадаться, что Дуань Линтянь на самом деле полагался на 11 святых камней, чтобы наладить отношения с Дунфан Цуанем. Как правило, святые камни, что в основном циркулировали вокруг окружающих регионов секты лунного опустошения и даже всего региона альянсов 9 сект, являлись святыми камнями шестого ранга. Их можно добыть только в небольшом количестве из святых шахт седьмого ранга. Что же касается святых камней пятого ранга, то даже если бы им удалось проникнуть в регион альянсов 9 сект, очень немногие люди стали бы их использовать. Большинство из экспертов наоборот использовали бы их для культивации. Как все знали, святые камни более высокого ранга не повлияли бы на скорость культивации, так как внутри него гораздо больше необходимой энергии и прерываться не придется. Многие мастера боевых искусств упустили золотую возможность совершить прорыв, потому что им приходилось постоянно менять святые камни. Поэтому святой камень более высокого класса всегда будет востребован культиваторами более высокого уровня развития. Культиваторы, как правило, уходили в уединение на несколько лет. Некоторые из них могли культивировать даже 10 лет или даже 100 лет. Святые камни пятого ранга можно получить из шахты святых камней шестого ранга, которые, как правило, принадлежали силам шестого класса. Он очень редок в регионе альянсов 9 сект, но шансы встретить его почти равны нулю. С другой стороны, о святых камнях четвертого ранга не стоило даже упоминать. Только сила пятого класса могла их заполучить. Если только люди из альянсов 9 сект не отправятся в центральный регион, контролируемый силой пятого класса, чтобы получить возможность обменять святой камень четвертого класса, то никто другой не сможет совершить с ним обмен. Существовала и иная возможность. Если вдруг эксперт из силы пятого класса посетит регион альянсов 9 сект, самого святого камня четвертого ранга оказалось более чем достаточно, чтобы Дунфан Цуань принял Дуань Линтяня всерьез, что и стало целью Дуань Линтяня. Именно поэтому Дунфан Цуань так прямолинейно согласился с ним. В противном случае, будучи всего лишь учеником внешнего двора, на каком праве внушающий благоговейный трепет Дунфан Цуань должен помогать ему? В наши дни не так уж много таких вежливых маленьких парней, как ты. Старик улыбнулся, не ожидая, что Дуань Линтянь проявит инициативу и поблагодарит его. На самом деле, обычно люди, которые приходили на второй этаж павильона заслуг, уходили сразу же после того, как получали свои материалы. Да кому вообще есть дело до этого старика? Малыш, как тебя зовут? Добродушно спросил старик. Глава 1462. Талисманы Дао за колоссальную цену. Меня зовут Дуань Линтянь, ответил Дуань Линтянь, просиял. Ты Дуань Линтянь? Услышав ответ парня, старик изумился, но тут же перевел взгляд на его талию. Как только он увидел жетон ученика внешнего двора, его глаза сразу же загорелись. Ты тот самый ученик внешнего двора, который вчера в смертельной дуэли убил эксперта из списка земли, не так ли? Вы и об этом уже слышали, старейшина. Дуань Линтянь усмехнулся, косвенно признавая свою личность. Отлично, отлично. У тебя такой крепкий врожденный талант в боевом дао, но ты все еще так вежлив. Какая редкость. У старика было очень доброе выражение лица. Вы мне льстите, старейшина. Дуань Линтянь смиренно улыбнулся. Меня зовут Фанган. Если вам что-нибудь понадобится в будущем, вы можете просто прийти и найти меня здесь, в павильоне заслуг. Если я не буду дежурить в это время, то можешь поискать меня во внутреннем дворе. Спасибо за вашу доброту, старейшина Фанган. Дуань Линтяню и в голову не приходило, что старик может сказать ему такое. Он сразу же выразил свою благодарность, так как его сердце переполнилось эмоциями. В конце концов, он только что поздоровался со стариком из вежливости. Попрощавшись со стариком, Дуань Линтянь покинул второй этаж павильона заслуг и поднялся на третий этаж. Когда он подошел к третьему этажу, то увидел прилавок, который выглядел более или менее так же, как и прилавок перед дверями второго этажа. За прилавком сидели двое мужчин средних лет, что, видимо, отвечали за третий этаж павильона. Почувствовав их духовную энергию, Дуань Линтянь смог различить, что их сила не так велика, как у Фаньганя на втором этаже павильона заслуг. Эти двое обладают силой, сравнимой с силой старейшины внешнего двора. Они должны быть либо старейшинами внешнего двора, либо дьяконами внутреннего двора. Дуань Линтянь мог более или менее угадать личности этих двух мужчин. «Оставь свое пространственное кольцо и входи», – небрежно приказал один из мужчин средних лет, взглянув на Дуань Линтяня. Дуань Линтянь кивнул головой, прежде чем положить свое пространственное кольцо на прилавок. Он вошел на третий этаж павильона заслуг. Войдя на третий этаж павильона, Дуань Линтянь огляделся по сторонам, поэтому немного взволновался. Это связано с тем, что третий этаж павильона заслуг был разделен на три секции, в каждой из которых хранились различные сокровища. Секция пилюль, секция талисманов Да и секция святого оружия. Дуань Линтянь вошел в секцию пилюль и набрал себе много пилюль трех звезд. Кроме того, он также купил несколько пилюль четырех звезд, что стоило довольно дорого. Он чувствовал себя потерянным, когда тратил очки заслуг. Цена всего одной пилюли святого ранга четырех звезд начиналась с 10 очков заслуг. Дуань Линтянь на самом деле вовсе не удивился. Насколько он знал, самый выдающийся алхимик в секте лунного опустошения являлся всего лишь святым мастером алхимии трех звезд, который в лучшем случае мог лишь приготовить святые пилюли трех звезд. Пилюли святого ранга четырех звезд секта приобретала уже на сторонних ресурсах, поэтому установленная цена была особенно высока. В общем и целом, на пилюли Дуань Линтянь потратил порядка 200 очков заслуг. Покинув секцию пилюль, Дуань Линтянь направился в секцию святого оружия. Он понял, что почти все святое оружие в секции соответствовало святому оружию ранга земли. Кроме того, большинство из них были исписаны святыми начертаниями. Конечно, святое оружие со святыми начертаниями тоже оценивалось по-разному. Святое оружие со святым начертанием одной звезды лишь немногим дороже обычного святого оружия. Что же касается того святого оружия, на котором начертано множество святых начертаний одной звезды, то оно уже стоило намного дороже. Конечно, все это святое оружие не могло сравниться со святым оружием, на котором начертано святое начертание двух звезд. Святые начертания двух звезд также были разделены на различные категории. Здесь Дуань Линтянь увидел много святого оружия ранга земли, которое стояло на одном уровне с мечом тысячетонной молотом бури. Кроме того, он заметил оружие и посильнее их, на которых начертано два святых начертания двух звезд. Конечно, цены на них еще более смешные, настолько высоки, что цена за них была обозначена почти в миллион очков заслуг. Это святое оружие, действительно предметы для сжигания наличных денег. Однако, помимо того, что у меня есть лук палящего солнца, у меня также есть меч тысячи тонн, который я получил от Фэнфана, так что на данный момент мне нет необходимости покупать какое-либо другое святое оружие. Дуань Линтянь щелкнул языком и вышел из секции святого оружия, направившись в секцию талисманов Дао. Напротив каждого из талисманов Дао лежало подробное описание. Золотой талисман энергии двух звезд. Как только он активируется, он образует слой золотого энергетического щита на заклинателе и продержится в течение 15 минут. Он может быть использован для защиты от атак со стороны культиватора стадии святого зарождения или ниже. Ранний культиватор стадии святого зарождения может прорваться сквозь защиту. В тот момент, когда Дуань Линтянь увидел описание этого талисмана Дао, то невольно ошеломился. Благодаря данному талисману, даже обычный человек мог защититься от могущественных культиваторов. Блестящая штука. Глаза Дуань Линтяня загорелись, когда он посмотрел на цену талисмана Адаманта с одной звездой. 20 очков заслуг. Когда он увидел цену, уголок его рта резко дернулся. Это всего лишь талисман Дао одной звезд. Но он действительно стоит 20 очков заслуг, это же не распродажа, это же дневное ограбление. Именно тогда он вспомнил, почему говорилось, будто профессия мастера талисманов Дао являлась одним из двух основных занятий, которые могли накапливать богатство нечестным путем в святой земле боевого Дао. Другая такая профессия – мастер святых начертаний. Пройдя один круг в секции талисманов Дао, описания талисманов Дао один за другим попадали в поле зрения Дуань Лин Тяня. Талисман божественного странника двух звезд. Как только он будет активирован, он позволит заклинателю подняться на уровень, который находится на одном уровне с экспертом стадии святого зарождения на 15 минут. Талисман божественного странника оказался спасительным талисманом Дао. Кроме талисмана божественного странника двух звезд, третий этаж павильона заслуг скрывал и множество талисманов божественного странника одной звезды. Но на этаже он нашел лишь несколько талисманов божественного странника трех звезд. Талисман божественного странника одной звезды увеличивал скорость заклинателя до уровня эксперта стадии святого зарождения раннего этапа. Держался эффект столько же, 15 минут. Талисман божественного странника трех звезд мог увеличить скорость заклинателя до уровня эксперта высшего этапа стадии святого зарождения. Скорость эксперта высшего этапа стадии святого зарождения, глаза Дуань Лин Тяня заблестели, пока его переполняло волнение. Я должен купить несколько таких талисманов для защиты. Однако, увидев цену такого талисмана, он почувствовал себя так, словно на него вылили ведро холодной воды, полностью погасив его возбуждение. 300 000 очков заслуг, это же вопиющее ограбление. Он не мог не выругаться глубоким голосом. Однако, несмотря на ругань, он все же взял один талисман. Неся боль от траты, он считал приобретенное действительно ценным. Он мог спасти ему жизнь в критический момент. Еще 300 000 очков заслуг теперь пропали. Вместе с той кучей пилюль святого ранга, я потратил в общей сложности 500 000 очков заслуг. Дуань Лин Тянь наконец-то понял, каково это тратить деньги, как воду. В этот момент он пожалел, что оказался так великодушен, согласившись вернуть половину ставок ученикам и дьяконам внешнего двора. Конечно, когда эта мысль возникла в его голове, он тут же подавил ее снова. Несмотря ни на что, то, что сделано, то сделано. Более того, это вовсе не обязательно приносило ему нулевую выгоду. По крайней мере, у него сложились хорошие отношения с внешним двором. «Все равно, я потратил немерено много», – размышлял про себя Дуань Лин Тянь. Талисман Дао трех звезд действительно стоил очень дорого. Однако, как защитный талисман Дао, талисман золотой энергии стоил дешевле, чем талисман божественного странника. Помимо огромной разницы между талисманами, талисманы двух звезд различались в цене на 10 000 очков заслуг. Талисман золотой энергии двух звезд стоил 20 000 очков заслуг, а талисман божественного странника двух звезд – 30 000 очков заслуг. Несмотря ни на что, даже талисманы Дао с одной звездой стоят от 2 до 3 тысяч очков заслуг. Однако эффект талисмана одной звезды на самом деле не так уж велик, так как способен в лучшем случае навредить эксперту раннего этапа стадии святого зарождения. Для Дуань Лин Тяня талисманы Дао одной звезды не имели большого значения, поскольку существовали защитные и скоростные талисманы Дао, то наверняка существовали и атакующие талисманы Дао. Там были различные атакующие талисманы Дао. На самом деле их оказалось так много, что Дуань Лин Тянь пришел в замешательство. Однако вскоре он стал уверен в том, что цена атакующего талисмана Дао оказалась намного выше, чем талисман Дао скорости, божественный талисман странника. В продаже лежали и другие атакующие талисманы Дао двух звезд, но ни одного подобного талисмана трех звезд. Талисман Дао двух звезд мог сравниться с мощью эксперта этапа мастерства стадии святого зарождения. Цена атакующего талисмана Дао двух звезд такая же, как и у моего талисмана трех звезд. Какая нелепость. Дуань Лин Тянь снова был ошарашен. Однако он все же взял один из атакующих талисманов Дао двух звезд. Всего за короткое время он приобрел множество предметов, которые стоили 700 очков заслуг. К счастью, на этаже больше никого не было, иначе могли разрастить слухи. Однако, когда Дуань Лин Тянь вынес эти предметы ко входу на третий этаж павильона заслуг и захотел оплатить счет, то сразу же ошеломил двух мужчин средних лет. Ты уверен, что хочешь купить их?» – недоверчиво спросил один из дьяконов внутреннего двора. У него не оставалось другого выбора, кроме как получить подтверждение. Даже ученик внутреннего двора никогда не тратил столько очков заслуг. Кроме того, у этого молодого человека перед ним на поясе висел жетон ученика внешнего двора. «Просто примите их», – спокойно ответил Дуань Лин Тянь. Когда 700 000 очков заслуг исчезли из его хрустальной карты, он не мог не испытать острой боли. Оба дьякона внутреннего двора тут же переглянулись. Они оба увидели необъяснимое изумление в глазах друг друга. С каких это пор ученик внешнего двора стал таким богатым? Глава 1463. Искусство золотого рух. После того, как Дуань Линтянь покинул третий этаж павильона заслуг, он поднялся прямиком на четвертый этаж. «Может, он последний ученик старейшины внутреннего двора или что-то в этом роде?» — прошептал один из дьяконов внутреннего двора. Так как он был всего лишь учеником внешнего двора, то он мог получить столько очков заслуг только в том случае, если бы являлся последним учеником старейшины внутреннего двора. Последний ученик в этом контексте означал последнего ученика, после которого его учитель никогда больше не возьмет ни одного ученика. Обычно последнего ученика учитель очень любил и высоко ценил, настолько сильно, что его учитель не жалел никаких ресурсов, чтобы обучить его. Даже если бы он оказался последним учеником старейшины внутреннего двора, то не мог стать настолько богатым. Ради всего святого, 700 000 очков заслуг, а не 70 000 очков заслуг. Он даже глазом не моргнул. Криво усмехнулся другой дьякон внутреннего двора. Он сам занимал должность дьякона внутреннего двора, что шла наравне со старейшиной внешнего двора. Однако все его богатство насчитывало только 500 000 очков заслуг. Если он ни с кем его не сравнивал, то ничего страшного, но когда сравнивал, то невольно впадал в бешенство. Он никогда даже не слышал, чтобы ученик внешнего двора тратит так небрежно 700 000 очков заслуг. В то время как два дьякона внутреннего двора пребывали в шоке от экстравагантных трат Дуань Линтяня, он уже поднялся на четвертый этаж павильона заслуг, который также стал последним уровнем. Кроме того, у огромного входа в четвертый этаж располагалась стойка, за которой сидел старик в белом одеянии и с белой бородой. Старик решительно сидел прямо, напоминая дремлющего гигантского зверя. Всего за один взгляд он ощутил невидимое давление. Когда духовная энергия старика прошлась по нему, Дуань Линтянь изумился незнакомому чувству, которое он никогда раньше не испытывал. Какая мощная духовная энергия! Он определенно ни в чем не уступает старшему Гану, подумал про себя Дуань Линтянь. Этот старик в белом одеянии обладал такой мощной духовной энергией, что ни в чем не уступал Фан Гану, старейшине внутреннего двора на втором этаже павильона заслуг. Он точно еще один старейшина внутреннего двора. Ты Дуань Линтянь? Как раз в тот момент, когда Дуань Линтянь подошел к стойке и благоразумно снял свое пространственное кольцо, не нуждаясь в наставлениях старика, крепкий старик в белом халате наконец открыл рот и изучающе посмотрел на него с интересом и удивлением. «Вы знаете меня, старейшина?» Дуань Линтянь удивился. Ему и в голову не приходило, что его могут узнать. Может быть, этот старик тоже вчера отправился во внешний двор и стал свидетелем смертельной дуэли?